От полка, где служили оба негодяя, уцелели лишь жалкие остатки, с трудом пробившиеся назад к Дону. Капитана Давниса и поручика Оглы среди них не было. Позабыв про осторожность, я расспрашивал, кто и где видел их в последний раз. Несколько человек подтвердили, что Давнис и Оглы, когда полк наступал, находились в авангардном отряде, который был окружен красными. Молодой прапорщик божился, что сам видел в бинокль, как Давнис и Оглы, вероятно, легко раненые, шли по степи под конвоем красных солдат. Первой и единственной мыслью моей, когда узнал об этом, было немедленно перейти линию фронта. Я не задумывался над последствиями такого поступка, над тем, какая пропасть разделяет ту и другую стороны. В общем-то, и здесь, и там русские, а моя цель выше и важней междоусобной драки. Единственное, что заботило меня, как пересечь фронтовую полосу, кем сказаться на той стороне. Любой красноармеец может шлепнуть белого офицера, и никто не остановит его, даже похвалит. Хорошо бы мне спрятаться, укрыться так, чтобы фронт прокатился мимо, чтобы горячка боя оказалась за спиной, а уж там, на территории красных, видно будет, сориентируясь по обстановке. Отпустив верховых казаков за Дон, чему они несказанно обрадовались, я остался с пластунами, имевшими приказ оборонять левобережный хутор. Пожилой степенный Исаул, командир пластунов, пригласил меня в добротный бревенчатый дом. Там посреди горницы был стол, ломившийся от разнообразной закуски, а у окна установлен пулемет, смотревший вдоль хуторской улицы. Исаул пояснил, что тут у него и квартира, и штаб, и боевая позиция. Я же польстил его самолюбию, сказав, совмещать приятное с полезным дано не всякому. Повоевать надо изрядно, чтобы научиться такому искусству. Но поскольку здесь шумновато, а мне желательно выспаться, то отдохну на сеновале, в случае чего пусть меня разбудят. «До вечера красные не сунутся», — уверенно произнес Исаул. «Какая война при таком солнце? Испечешься? В степи пусто, только разъезды маячат». Ординарис, прихвативший пикейное покрывало и подушку с хозяйской кровати, проводил меня на просторный сеновал над подгребицей, наполовину заваленный сеголетним душистым сеном. Горячий воздух здесь, под нагретой крышей, казался густым и вязким. Дышать было трудно, все тело покрывалось испариной. Помучившись в духоте, я отодвинул широкую доску, сбросил вниз в сарай несколько охапок сена, подушку и покрывало, а затем сам спрыгнул туда. Конечно, здесь было гораздо прохладней, и погреб рядом. Поднял тяжелую крышку, из темноты пахнуло сыростью, гнильцой. Ладно, на всякий случай есть где затаиться. Бой, как и предполагал Исаул, завязался вечером. Началась винтовочная пальба где-то на подступах к хутору. Потом приблизилась, потом ударили пулеметы. По звукам нараставшей стрельбы я понял, что красные атакуют напористо и обходят хутор с левого фланга. Дважды кто-то прибегал, поднимался по лесенке, на сеновал, звал меня. Но я не ответил. У красных имелось несколько трехдюймовых орудий, но, вероятно, мало снарядов. Они били издалека, стремясь подавить пулеметы. Это им не очень-то удавалось, однако снаряды подожгли хутор.